«Скажи, Ментаха, как называется страна, в которой мы находимся?» — спросил генерал. Машина вздыхала, мигала, попискивала, старательно переводя то на один язык, то на другой. «Гудвиния, господин генерал», — ответил ткач по-минбитски. «А почему она так называется?» — последовал вопрос. «По имени Гудвина, который прославился военными подвигами», — сказал, не сморгнув, Ментаха, но, правда, сказал на своем языке. Сочинять на чужом ему было еще трудно. «Гудвин король?» — спросил генерал. Получив утвердительный ответ, он поинтересовался. «Значит, у вас были войны?» «Еще какие!» — похвастался Ментаха. «Армия Гудвина славится необычайной храбростью. Она одержала победы над могущественными государствами Гингемией и Бастиндией». Ткач плутовал, но пользовался подлинными именами, чтобы не запутаться. «У вас есть пушки?» — продолжал расспросы главный пришелец. «Пушка у нас только одна», — честно признался Ментаха. «Но зато какая! Одним выстрелом может положить целую армию деревянных солдат». «Каких солдат?» — не понял генерал. Ментаха сказал лишнее и молчал. Бану решил, говорильная машина, сделан неверный перевод. Как бы там ни был разговор, инопланетянину нравился меньше и меньше. «Ну, а Гудвин продолжает править страной?» — поинтересовался он. «Нет, господин генерал, он улетел на солнце». «То есть как улетел?» «Ну, на этом, на воздушном корабле?» — спросил генерал. «Вот-вот», — подтвердил ткач. «Заявление о межпланетном путешествии Гудвина, а именно так понял его полет Бану, подействовало на генерала удручающе. Он поморщился, но продолжал расспросы. «Скажи, друг Ментаха, кто жил в Рановере?» Нечаянно назвал ткача другом Бану. До того он был озабочен. «Такой громадный замок...» Ментаха догадался, его спрашивают про владельца замка. Но он ничего о Гурикапе не знал, и все же ткач не растерялся. «А, это так...» Неопределенно махнул он рукой. «Строитель замка Гурикап». «А в Гудвинии есть великаны?» С колотящимся сердцем задал свой главный вопрос Бану. «А куда им деваться?» «Водятся еще», — как ни в чем не бывало, сказал Ментаха. Холодный пот вдруг прошиб рамерийца. Но он пока не узнал подробности, продолжал беседу. «У великанов свое королевство?» «Как можно невозмутимее», — спросил он. «Не, великаны живут поодиночке», — рассказывал Ментаха. «Видите ли, они настолько свирепы, что не могут ужиться друг с другом. Как встретятся, так и начинают швырять один в другого камни». Хоть король Ментаха и превратился под действием усыпительной воды в ткача, характер его положительно не менялся. Лгал он вдохновенно, с полной самоотдачей, при этом глядел в глаза собеседнику, продолговатый, суровый, от рассказа ткача изумленно расширившийся. Лгал он по-королевски. Главный минвит молчал, растерянность его подвела. Он даже